из Задона, с верховьев, со всех краев шли вести о широком разливе восстания. Вешенская, как окружная станица, стала центром восстания. После долгих споров и толков решили сохранить прежнюю структуру власти. В состав окружного исполкома выбрали наиболее уважаемых казаков, преимущественно молодых. Были образованы в станицах и хуторах советы, и, как ни странно, осталось в обиходе даже некогда ругательное слово «товарищ». Был кинут и демагогический лозунг «За советскую власть, но против коммуны, расстрелов и грабежей». Поэтому-то на попахах повстанцев вместо одной нашивки или перевязки белой появлялись две – белая накрест красной. В должности командующего объединенными повстанческими силами стал молодой 28-летний Харунжи Кудинов Павел. Георгиевский кавалер всех четырех степеней, краснобай и умниц. Отличался он слабохарактерностью, и не ему бы править мятежным округом в такое буревое время, но тянулись к нему казаки за простоту и обходительность. А главное, глубоко уходил корнями Кудинов в толщу казачества, откуда шел родом, и был лишен высокомерия и офицерской заносчивости, обычно свойственной выскочкам. Он всегда скромно одевался, носил длинные в кружок подрезанные волосы, был сутуловатый скороговорист. Сухощавое длинноносое лицо его казалось мужиковатым, неотличимым ничем. Но Кудинов только оформлял то, что самостоятельно вершилось сотнями. В руководстве связанными оказались у него руки. Да и не по его силам было управлять такой махиной и поспевать за стремительным взмывом событий. В Татарском в день приезда Григория уже сформировались 200 казаков. На сходе постановили мобилизовать всех способных носить оружие от 16 до 70 лет. Многие чувствовали безнадежность создавшегося положения. На север была враждебная, ходившая под большевиками в Воронежской губернии Красно-Хоперский округ. На юг фронт, который, повернувшись, мог лавины своей раздавить повстанцев. Некоторые, особенно осторожные казаки, не хотели брать оружие, но их заставляли силой. Наотрез отказался воевать Степан Астахов. «Я не пойду. Берите коня, что хотите со мной делайте, а я не хочу винтовку брать», заявил он утром, когда в курень к нему вошли Григорий, Христоне и Аникушка. «Как это не хочешь?» – шевеля ноздрями, спросил Григорий. «А так, не хочу и все. А ежели красные заберут хутор, куда денешься? С нами пойдешь или останешься?» Степан долго переводил пристальный взгляд с Григория на Аксинью, ответил, помолчав: «Тогда видно будет. Коли так, выходи! Бери его, Христан! Мы тебя за раз к стенке прислоним!» Григорий, стараясь не глядеть на прижавшуюся к печке Аксинью, взял Степана за рукав гимнастерки, рванул к себе. «Пойдем, нечего тут! Григорий, не дури! Оставь!» Степан бледнел, слабо упирался. Его сзади обнял нахмуренный Христоне, буркнул: «Стало быть, пойдем, ежели ты такого духу! Братцы, мы тебя не братцы! Иди, говорят! Пустите! Я запишусь в сотню!» «Слабый я, тифу!» Григорий криво усмехнулся, выпустил рукав Степановой гимнастерки. «Иди, получай винтовку. Давно бы так!» Он вышел, запахнув шинель, не попрощавшись. Христоня не постеснялся после случившегося выпросить у Степана табаку на цигарку и еще долго сидел, разговаривал, как будто между ними ничего и не было. Еще не было единой организации у повстанцев. Хутора действовали пока разрозненно. Самостоятельно формировали сотни, выбирали на сходках командиров из наиболее боевых казаков, считаясь не с чинами, а заслугами. Наступательных операций не предпринимали, а лишь связывались с соседними хуторами и прощупывали конными разведками окрестности. Командиром конной сотни в Татарском еще до приезда Григория выбрали, как и в 18 году, Петра Мелехова. На 211 человек привезли из Вешенска и собрали по хутору 108 винтовок, 140 шашек и 14 охотничьих ружей. Пантелей Прокофьевич, освобожденный вместе с остальными стариками из Моховского подвала, вырвал пулемет. Но лент не нашлось, и пулемета сотня на вооружение не приняла.